Глава седьмая. Следующий день недели — воскресенье. И Карен с матерью собираются в Уэртинг навестить отца. «Боюсь, Джордж еще в постели», — говорит сиделка. Наотрез отказался вставать. «Не беспокойтесь, мы его поднимем», — отвечает Ширли, снимая твидовое пальто. «Они обязаны были поднять его, мама», — шепчет Карен по пути в палату. «Наверное, по воскресеньям не хватает персонала?» «Нет, это потому, что с ним трудно», — думает Карен. Они стучат в дверь и, не дождавшись ответа, входят. Джордж спит крепким сном. «Им следовало открыть жалюзи, чтобы он проснулся», — ворчит Карен и идет прямиком к окну. Ширли присаживается на край кровати, матрац скрипит. «Джордж, дорогой, пора вставать». «Уходите». Джордж поворачивает голову посмотреть, откуда льется свет. «И закройте окно». Карен садится рядом с матерью. «Не мешало бы его побрить», — замечает она. «Седая щетина скоро станет бородой». «Папа, уже почти полдень». «Конечно, ничего хорошего, что ему позволяют лежать в постели так долго, забыв о режиме и физических упражнениях. К тому же это бессердечно — оставлять человека в одиночестве на весь день. Даже к собакам люди относятся лучше. Ты кто?» Не дожидаясь ответа, Джордж переворачивается на бок спиной к ним. «Я Карен. Твоя дочь». На секунду у нее возникает желание признать поражение, как это сделали сиделки, и уйти. Выпить с мамой где-нибудь чашечку чая и погулять. Молли с Люком она на несколько часов отвезла в Брайтон к брату Саймона, Алану и его жене. Погода стоит солнечная, хоть и прохладно, однако чувство долга сильнее. «Давай помогу тебе встать, папа», — говорит она, осторожно откидывая одеяло. Джордж натягивает его обратно и раздраженно бросает. «Мне плохо. Пошла вон». «Дорогой». Ширли возмущенно качает головой, они с Карен не понимают, как ему плохо, твердит Джордж каждое утро. Поэтому Ширли принимается утешать и задабривать мужа, пока, наконец, он не отпускает одеяло. Карен тотчас использует шанс. «Хочешь пить, папа? Налить воды. Ты сразу взбодришься». Она наливает воды в стакан из кувшина на прикроватной тумбочке. С сердитым видом он приподнимается и делает глоток. Ширли поправляет подушки, и вместе с Карен они усаживают его в кровати. «Может, повернешься и свесишь ноги?» — предлагает Ширли. «Наденем носки и тапки». «Не хочу вставать», — заявляет Джордж. «Ты кто?» «И кто эта женщина?» — он показывает пальцем на Карен. «Ты толстая?» На оскорбление Карен почти не обращает внимания, ей хочется разреветься от того, что отец ее не узнает. Похоже, он не помнит, кто она такая, еще с тех пор, как они с Ширли уехали из Португалии. Его разум, как слетевшая велосипедная цепь, а смена обстановки лишь все усугубляет. Рассеянность служит тому подтверждением, однако Карен не желает лишний раз напоминать об этом матери. У Ширли и без того достаточно забот. Что это? Он указывает на тапки, которые Ширли кладет на пол у его отекших ног. «Это для кого?» В последнее время в его голове все чаще возникает путаница. Перед тем, как что-то сделать, приходится все объяснять, и не по одному разу. Одевать его – изматывающее испытание для любого, кто в этом участвует. А уж уговорить принять душ или погулять в саду и подавно. За территорию дома престарелых он выйти не отваживается, просто не хочет. И Карен с Ширли перестали настаивать. На людях с ним особенно сложно. Он легко оскорбляет прохожих выкриками: «Что за мочалка у тебя на голове? Фу, какая невоспитанная официантка! Ты зачем напялил эти странные штаны?» Такая наблюдательность причиняет страдания окружающим. К тому же иногда он становится агрессивным, почти буйным. Полчаса спустя Джордж одет и стоит на ногах. Еще 10 минут уходит на то, чтобы вывести его в ходунках в общий холл, где они усаживаются втроем и пьют жидкий чай. Из всей троицы только двое точно знают, кто они есть на самом деле. В садовом сарайчике Майкл слышит осторожный стук в дверь. «К Криси принесла ему кофе. Подумала, что это тебя согреет. «Спасибо, любимая», — отвечает он, едва взглянув в ее сторону. Стоя на карачках, он чинит табуретку при помощи особо прочного клея и бечевки. Хорошо, что можно сосредоточиться на чем-то, не связанном с работой. После разговора с Тимом Майкл изо всех сил сдерживал ярость. «Прррр». Его жена передергивает плечами. «Ну и холод. Тебе здесь точно хорошо?» «М-м-м», — бормочет он. «В самом деле, стоит ли пускаться в объяснение, что ему здесь лучше? У Райана и Келли в доме до сих пор отдельная спальня, хотя дети уехали в колледж. В распоряжении Криси все остальные помещения, в бунгало, цветущий хоуф, в какой-то степени принадлежит покупателям, а в этой деревянной лачуге со щелями в стенах, одним единственным крохотным окошком и хлипкой электропроводкой, Майкл хозяйничает единолично. «Где будешь пить?» — спрашивает Криси, глядя по сторонам. «Хороший вопрос. На верстаке разобранный проигрыватель, который Майкл пытается отремонтировать в надежде поставить его у себя в магазине, чтобы иногда слушать пластинки. Может, тогда там будет не так уныло?» «Поставь вот сюда», — отвечает он, указывая пальцем на место на полу. «Вообще не понимаю, как тут можно что-то найти». Криси смотрит на кавардак вокруг с хорошо знакомым Майклу выражением на лице, скептическим и ласковым одновременно. «Но в хаосе есть порядок», — безмолвно протестует Майкл. «Все инструменты под рукой над верстаком». Когда-то, давно, он прибил на два гвоздя палку, подвесил на нее молотки, плоскогубцы, стамески, отвертки, гайковерты и пилы. Нашлось место даже для огромной кувалды, купленной, чтобы сломать стену между кухней и гостиной. Сверху еще две полки, на одной из них стеклянные баночки с гвоздями выдают давнюю любовь хозяев к апельсиновому джему. А те, в которых хранятся шурупы, к маринованным огурцам Брэнстон. Это теперь пошла мода сдавать стеклянную посуду в утиль, а раньше Криси всегда отмачивала наклейки и берегла пустые баночки. Поэтому сейчас в распоряжении Майкла приятный глазу строй, где по отдельности разложены барашковые болты, кронштейны для крепления раковин, обойные и кровельные гвозди и еще много чего. На второй полке тара побольше, в пластмассовых контейнерах из-под карри на вынос разнообразные виды клея, штепсельные вилки и электролампы сложены в старые коробки от обуви. Напротив двери стоит шкаф 50-х годов из жаростойкого пластика. Сейчас в нем хранится все для отделочных работ. Краски, кисти, растворитель, грунтовка, а также два рулона обоев с рисунком в виде пирожных, оставшиеся после ремонта в комнате Келли. Рядом висят замшевые куртки, стоят садовые инструменты и допотопный пылесос для машины. «Меня все устраивает», — говорит Майкл. «Ну и что с того, что верстак забрызган, а поролон из старого кресла погрызли мыши? Только здесь я могу расслабиться, полистать зачитанные до дыр музыкальные журналы, врубить басы на своем аналоговом радио, и никто не будет ныть, что нечего послушать. Сюда я могу заскочить, чтобы отхлебнуть виски, спрятанный в жестянке из-под печенья с надписью «Болты», когда Криси или кто-нибудь из детей выведут меня из терпения. Вряд ли мне удалось бы выдержать, если бы не глоток другой украдкой». «Знаю, милый», — отвечает Криси, целует его в макушку и, закрыв за собой дверь, возвращается в теплоту дома.